Глава 9. «Убей! Убей его! Убей всех!» Голос в голове мучил, грохотал, как будто шли танковые полки, рыча двигателями и клацая стальными траками. Уже давно были сброшены на пол одеяла, разорвана подушка в безнадежных попытках заглушить горящий в крови огонь, зуд в теле и желание убивать всех подряд. Свалившееся на пол существо, временами напоминающее человека, а временами животное, извивалось, стонало и рвало стальными когтями пол, оставляя глубокие царапины. Существо принюхалось, где-то пахло едой, мясом, кровью. Его тонкий слух уловил голос: «Дичь, добыча». «Открыть нору, выйти, искать, добыча, мясо, мясо, мясо, мясо, искать, выход, выход, искать». Закрыт. Ра! Мясо. Еда. Много еды. Желание. Рвать, рвать, рвать плод зубами. Чудовище, неумолимо похожее на человека и одновременно на тигра или пантеру, ударилось всем телом о запертую дверь и рвануло ее когтями. Выхода нет. Остановилось и стало раскачиваться на мощных лапах. Даже под шерстью были видны стальные мышцы, свитые узловатыми веревками. Оборотень задрал голову и, к сожалению, и с болью рявкнул: «Еда! Много еды! Мясо! Кровь!» Затем его желто-зеленые светящиеся глаза потухли, и зверь с мукой в голосе вскричал: «Что со мной происходит? Андрюха! Держись, Андрюха! Ты человек! Господи, помоги мне! Помоги! Я всего лишь слабый человек! Помоги!» Зверь протяжно, но тихо завыл, как будто прощаясь с человеческим миром, и неожиданно с огромной скоростью запрыгнул на стену и пробежал по ним, оставляя на гладкой вертикальной поверхности глубокие следы, продрав штукатурку до самых бревен, из которых был сложен трактир. Зверь несколько раз повернулся через себя, сделав немыслимые кульбиты и несколько выпадов лапой, как будто отгоняя невидимого противника. Это было бы красиво, если бы не было страшно. Глаза существа, горящие желто-зеленым светом, сияли в сумраке комнаты. Его морда с вытянутыми в стороны, как у кота, усами, была украшена страшными клыками, почти как у саблезубого тигра. Чудовище встало как вкопанное, впившись когтями длиной 7 сантиметров, каждый в деревянный пол, проткнув его как картонный, и внятно сказала: «Я человек, я человек. Человек, человек». Из тела зверя стала вырисовываться человеческая фигура. Шерсть с рук и ног ушла, когти как будто втянулись в пальцы, а клыки исчезали в пасти, которая все больше и больше начинала напоминать человеческий рот. И только глаза так и светились желто-зеленым огнем, как у огромной кошки. Наконец, на полу остался лежать голый мужчина, очень худой, почти болезненной худобы. Весь перевитый узлами мышц, с крупными венами на руках, по которым можно было судить о его огромной силе. Он медленно приподнялся, сел, опираясь на руки, и опустошенно сказал: «Вернулся. Я все-таки вернулся и почти ничего не натворил. Почти?» Он обвел взглядом разгромленную комнату и простонал: «Трактирщик будет вопить, как сумасшедший». Он встал на ноги и осмотрел себя. То, что он увидел, ему не очень понравилось, однако он хмыкнул: «Зато здоров теперь, ни шрамов, ни повреждений. В каждом свинстве есть кусочек бекона. Надо Федю звать. Или до утра. А чего это я вслух разговариваю?» Он подошел к стене, подумал, посмотрел на темень за окном, поднял руку постучать и передумал. Повернувшись, пошел к кровати, посмотрел на остатки разорванных в клочья штанов и рубашки и вздохнул. «Теперь надо новые покупать. Надеюсь, в будущем смогу сдерживать трансформации. Надо тренироваться в этом». Он вышел на середину комнаты. Вихрь движений, волна изменений, и вместо мужчины опять 4-лапая машина для убийства с горящими глазами. Минутка, и вместо зверя снова человек. «Еще раз. Что-то медленно получается обратно. Зверь, человек. Зверь, человек». Еще трижды Андрей произвел трансформацию и пока не понял, что если сейчас сделает еще парочку изменений, то без жратвы просто сдохнет. Подумал, сейчас глубокая ночь, рассвет не начал сереть. Может, самому поискать добычу? Заодно и проверить, удастся ли после охоты вновь обратиться с человеком. Подошел к окну, аккуратно поднял раму и подпер ее кувшином для воды, чтобы не упало. Вылез на навес над оконным двором, замер. Под ногами тихо скрипнула крыша, крытая тонкими досками. Определил, как вернуться назад, и мгновенно перекинувшись в зверя, легко спрыгнул с навеса и помчался по улице под лай собак во дворах. Городские ворота, которые никто не охранял, он проскочил в мгновение ока и оказался на тракте, углублявшемся в густой лес. Через полчаса он был уже далеко от города. Свернув с тракта, зверь черной молнией полетел между деревьями и вскоре учуял следы косули, проходившей тут минут 20 назад. Он бросился по следу, все более и более горячему. Перед глазами мелькали деревья и кусты, окруженные светлой аурой, с пятнами и прожилками в разных местах, видимо, отражающими состояние растения в этот момент жизни. Лес не был темным для его глаз, он светился, как будто весь был подсвечен неоновыми фонарями. Светились ночные бабочки, порхающие между кустов, светились грибы, торчащие между деревьями. Одни сильным ровным светом, другие были в красных прожилках. И откуда-то зверь знал, что эти грибы подточены червями и умирают. Ночные птицы яркими фонариками перелетали с дерева на дерево, тревожным криком предупреждая о приближении четвероногой смерти. Запах косули был четким, горячим и вкусным. И зверь мчался на него, глотая слюни, все равно как шел бы человек на аромат курицы-гриль, доносящийся из передвижного уличного ларька. Через несколько минут зверь заметил стадо косуль с белыми пятнами и с разгона ворвался в самую его гущу, размахивая когтями, как саблями, и вмиг срезал двух крупных животных, упавших с перерезанным горлом и подергивающихся в последних судорогах. Слюна, наполнившая пасть зверя, потекла наружу и клейкой струйкой упала ему на лапу. Он схватил тушу косули и одним движением страшных челюстей перекусил ей ногу, оторвав огромный кусок теплого, сочащегося кровью ароматного мяса. Этот кусок исчез в его пасти мгновенно, как будто ничего и не было съедено. Еще, еще кусок. Он с хрустом отрывал от костей мясо дичи и с наслаждением чувствовал, как его пустой живот наполняется великолепной свежей пищей. Первая косуля была почти съедена, когда зверь услышал сзади шорох. Слуху человека он был недоступен, но зверь услышал его так, как будто за спиной выстрелили из пушки, и резко повернулся, готовый к бою. На поляну вышел крупный медведь, размерами превышающий оборотня раза в два, а весом раз в пять. Медведь покосился маленькими круглыми глазками на пирующего оборотня, помотал своей круглой крупной головой и, решительно подойдя на расстояние 5 метров от зверя, заревел на хозяина добычи. Оборотень внимательно смотрел на агрессора, опустив голову к земле, и когда встретился глазами с медведем, тот воспринял это как вызов и бросился в атаку. Скорость медведя была не менее 70 км в час, при том, что развил он ее за доли секунды, буквально в 3 прыжка, отчего, как отброшенные колесами внедорожника, из-под его лап полетели комья земли. Но он промахнулся. Зверь извернулся и, пропустив медведя мимо себя, распорол ему бок, оставив громадный разрез в шкуре, откуда брызнула кровь, густо оросившая лесную траву и застывшая каплями на шляпках грибов. Еще атака, и вспорот второй бок. Ревя от ярости, медведь поднялся на задние лапы в тщетной надежде запугать противника, став выше ростом. Зверь как будто этого и ждал. Он бросился вперед и распорол противнику брюхо. Кишки вывалились длинными фиолетовыми зигзагами, как огромные странные черви. Медведь упал на бок, задергался и захрипел в безнадежной попытке уползти от этого страшного существа. А оборотень смотрел на его агонию светящимися желтыми глазами. Потом в долю секунды подскочил к животному и перекусил ему глотку, чувствуя, как в пищевод потекла горячая кровь, еще проталкиваемая по жилам могучим медвежьим сердцем. Зверь уже не помнил, сколько он съел. Вначале доел косулю, потом перешел на медведя, обгладывая его окорока, съев сердце, печень и с хрустом перекусывая тяжелые мощные лапы, некогда носившие самого страшного хищника этих мест. Обмен веществ у зверя шел максимально быстро, как будто он подсознательно хотел ускорить перестройку и восстановление своего организма. Так что каждые 15 минут оборотень отбегал в сторонку испражниться и потом снова ел, ел, ел. Вернее, жрал, потому что назвать едой это кровавое пиршество язык не повернется. Подняв морду вверх, зверь увидел, что небо стало серым. Вот-вот начнет светать. Человек в нем взял под контроль тело оборотня, и оно, стремглав, бросилось бежать в сторону города. Несколько километров зверь преодолел за считанные минуты, и вскоре темной расплывчатой тенью несся по улицам. Редкие ранние прохожие, спешащие на работу в пекарни и лавки, были напуганы, ругались, но принимали его за огромную собаку, то ли взбесившуюся, то ли от чего-то спасавшуюся. Надо ли говорить, что они быстро забыли об этом происшествии, придавленные повседневными делами и заботами? Да собак ли, когда надо замесить тесто, да открыть лавку раньше других, чтобы продавать товар ранним покупателям, пока конкуренты не сделали это до тебя? Зверь сходу заскочил на навес трактира, грохнул по крыше, высота навеса была не менее 3 метров, однако оборотень взлетел на него легко одним прыжком, и если бы не стук когтей по деревянному покрытию, его вообще нельзя было бы услышать. Во дворе залаяли собаки, учуявшие запах крови и зверя, но было уже поздно. Прижавшись к настилу, оборотень перекинулся в человека и рыбкой влетел в свою комнату. Через 5 минут он крепко спал на своей растерзанной постели, сытый, уже не такой худой, как раньше, и, что самое главное, здоровый, как никогда. Все его шрамы, ранения, в том числе следы пулевых и ножевых, которые он получил на земле, исчезли, уничтоженные при трансформации. Они не были присущи его организму на генетическом уровне, а значит, организм не восстановил их при трансформации. Разбудило Андрея солнце. Он сощурился от горящих лучей, упавших ему на глаза, и одним движением вскочил с постели. Он был наг и весь залит кровью, как ему вспомнилось, кровью косули и медведя, которых он пожирал ночью. Осмотревшись, Андрей поморщился и ругнулся. Ну, как объяснить трактирщику учиненный разгром? Однако, прежде всего, надо было смыть с себя кровь. Делать нечего, он с отвращением залез в полное нечистой воды корыто, которое так и стояло в комнате. Вода сразу порозовела, стала совсем грязной, и, выйдя из корыта, Андрей тщательно вытерся, избавляясь от остатков вчерашнего и сегодняшнего омовения. Потом он подошел к столику и достал из ящика крестик, предусмотрительно снятый Федором. Тот боялся, что крест увидит лекарь. Замотавшись в простыню, Андрей подошел к стене между комнатами и решительно постучал в нее кулаком. «Эй, в трюме!» И усмехнулся. «Какой к черту трюм?» Через несколько минут послышались шаги. За дверью кто-то завозился, и осторожный голос Федора спросил. «Эй, Андрюх, ты там кусаться не кинешься?» «Не кинусь. Откусался уже. Заходи смело». Ключ со скрежетом повернулся в замке. Дверь открылась, и Федор, шагнув в комнату, замер с вытаращенными глазами. «Да мать! Выдышла перемать! Это чего тут такое произошло-то?» «Я ж сказал, кусался я», — со смешком повторил Андрей. «Хватит причитать. Радуйся, что твой друг не стал чудовищем. Вот только что делать сейчас не представляю. Закрой дверь, а то кто-нибудь нос сунет, слухи пойдут. Даже не знаю, может, свалить отсюда по-тихому. Слушай, а это мысль. Я сейчас выпрыгну из окна, а ты пойдешь к трактирщику и сообщишь ему, что постоялец, то есть я, исчез, и имеют следы зверя и кровь. Типа меня украл какой-то зверь. А я потом присоединюсь к вам за городом. Как тебе эта версия?» «Полная хрень. Зверь в городе. Ты как себе это представляешь?» Федор сплюнул и развел руками. ума не приложу, как обосновать это. А если так? Мы с тобой подкрались и все тут разбили. Дадим ему денег, он и заткнется. Это получше, сказал Федор. Вот только где на физиономии следы драки? Где раны, синяки? Кстати, что это такое? Где твои синяки, раны, швы? Федор заинтересованно осмотрел гладкую кожу друга. Ты как-то округлился, что ли? Ребра уже не так торчат. А уж про отсутствие шрамов я и не говорю. Ой, мама родная, ну что же придумать-то? А ты у Алены спроси, раз она такая умная, усмехнулся Андрей. Как ты с ней поладил? Нормально все? С чего тебя стали интересовать вопросы того, как мужики ладят с бабами? Парировал Федор. Хочешь узнать подробнее, что они делают, когда остаются наедине? Так тебе рано это знать, не вырос еще. Хе-хе, 1-0. Непонятно, сказал Андрей и добавил. Вот что, давай и правда пригласим Алену и порешаем втроем. 2 ума хорошо, а 3 лучше. Только Настену пусть с собой не тянет, страсть такую видеть. А самое главное, штаны с рубахой мне принеси. Не стоять же мне голым перед бабой. Вначале штаны принеси, а потом уже бабу зови. А то из тебя станется припереть и то, и другое одновременно. Минут через 20 троица бурно обсуждала, как объяснить трактирщику, что подушки разорваны и перья разлетелись по номеру. Перина вспорота и перья тоже по номеру. Стулья сломаны, на стенах царапины от когтей до бревен, так что обвалилась штукатурка. На потолке царапины, пол разодран и пробит насквозь. Половики изорваны в клочья, на двери глубокие царапины почти насквозь. А в общем, этот номер практически уничтожен. «Предлагаю так», — сказала Алена, внимательно рассмотрев произведенный разгром. «Мы все были в городе, а когда вернулись, в номере полный разгром. Кто-то ворвался через окно и испортил все вещи. Если трактирщик будет возмущаться, оплатить ему ремонт комнаты. Но не потому, что мы согласны с его обвинениями, а из благотворительности и жалости к нему». «Хм». «Есть смысл, да», – кивнул Андрей. «Только вот шит белыми нитками. Знаете, что я предлагаю?» «Я напоролся вина и впал в безумие. Все побил, все разбил. Оплатим ему ремонт и все». «А царапины на потолке и стенах? А дверь?» «Кстати, интересно, чем ты ее так искромсал?» – задумчиво сказал Федор. «Оружия-то у тебя не было». «Ты вот что, не говори глупостей!» – рассердился Андрей. «Не тем, чем ты работал сегодня ночью!» «Тьфу!» – фыркнула Алена и засмеялась. «Ну какие вы, мужики, все-таки охальники! Пошла я все-таки собирать Настену. Сами решайте, чем вы тут корябали и чем стучали. Все равно ничего не слушайте, что вам не предлагай». Она поднялась и вышла из комнаты, закрыв дверь. «Ну что ты несешь?» Разозлившись, накинулся на друга Федор. «Завидуешь, что ли? Надо думать, как выкручиваться, а ты ерунду какую-то поришь». «Может, и завидую», — грустно вздохнул Андрей. «Хорошая баба, береги ее». «Ну что, пошли сдаваться?» «Скажу, что у меня был приступ безумия, и я разнес комнату. Будь что будет. Типа, приревновал к твоей женщине и все разбил. Мало ли идиотов на свете. Главное, деньги готовь. У нас хватает, так что умаслим хозяина». Андрей и Федор спустились вниз к благодушному хозяину, не подозревавшему, какие неприятные известия сейчас обрушатся на его лысую голову. Еще через 15 минут охрипший от ора трактирщик хмуро пересчитывал золотые монеты, переданные ему в компенсацию за ущерб, с учетом простоя номера и затрат материала плюс рабочей силы. Сумма как минимум на 30% превышала реальный ущерб, так что хозяин гостиницы заткнулся и перестал вопить, что вызовет стражу и всех законопатит в местную тюрьму. Впрочем, испытывать судьбу спутники не стали. Быстро собрались и выехали со двора. Вернуть плату за следующие сутки к удовольствию хозяина за вежей они не потребовали, а еще купили продуктов на приличную сумму, полностью обеспечив себя питанием на ближайшую неделю. Снова пылила дорога, снова Федор и Андрей сидели на облучке, разговаривая за жизнь. Ну что, Андрюх, расскажешь мне, как все на самом деле было ночью? Только после того, как ты расскажешь, что было ночью, усмехнулся Андрей. Да нечего рассказывать, да и не место тут. Он покосился на сидящих в глубине фургона Алену и Настенку. Женщина кормила дочь пирожками, приговаривая, что если та не съест, то она отдаст эти пирожки соседской собачке. Девочка живо заинтересовалась, потребовав сейчас же пойти к этой собачке, так как она желает посмотреть, как та будет есть пирожок. «Да ладно, рассказывай давай, не придуривайся. Как пересилил?» «А кто сказал, что я пересилил? Вот сейчас как вопьюсь тебе в шею?» Андрей рассмеялся и прикрыл глаза рукой, сожалея, что в этом мире нет солнцезащитных очков. С некоторых пор солнечные лучи его очень сильно беспокоили. Модифицированные глаза были очень чувствительны к свету. «Слушай, а ты ведь изменился с тех пор, как побывал в объятиях Кикиморы. Я не припомню, чтобы ты так много смеялся и шутил», — с удивлением заметил Федор. «Ты всегда был каким-то нудно праведным, таким скучным, что хотелось треснуть тебя по башке. Эдак ты, может, примешься и вино пить?» «А что, я всегда любил хорошее вино», — парировал Андрей. «Но пить вино и напиваться вином, согласись, разные вещи». «Ну да ладно, теперь серьезно. Не знаю, как я пересилил. Может, это моя военная подготовка, а может, то, что я сильно молился, помогло мне удержать свою сущность и взять зверя под контроль. Только вот, что я тебе скажу. В этом деле нет ничего мистического. Да, тело преобразуется под действием заражения. Прямого попадания крови или слюны и существа, которое вы называете кикиморой, в тело обычного человека. И если человек приличный, в обычной жизни не имеющий никаких зверских наклонностей, жестокости, подлости, то и зверь не будет убивать без разбора. А если есть хоть что-то злое, жестокое, если он был убийцей, вот тут зверь в душе поднимет свою голову, и тогда очень трудно взять над ним верх. Знаешь, я подумал, а может, кикимора, которую мы убили, совсем и не была жестокой убийцей? Может, на нее больше наговаривали, а она была просто несчастной и зараженной девушкой, вынужденной бегать по лесу, чтобы утолить жажду сырого мяса и крови? Да ну, скажешь тоже. Федор с неудовольствием посмотрел на Андрея. Ведь как вывернул-то? И оказывается, мы теперь не герои, а безжалостные убийцы девушки и ее безутешного отца. Даже слышать это дерьмо не хочу. Никогда больше не говори это при мне. Она была мерзкой убийцей, и мы освободили мир от чудовища. Все. «А может, ты освободишь мир от еще одного чудовища? Меня, например?» — усмехнулся Андрей. «Я-то гораздо страшнее и опаснее. Кстати сказать, Настенку-то она не тронула. А ты не допускаешь, что все могло выглядеть и по-другому. Не так, как мы все это увидели, и как увидела ее мать». «Не хочу. Не хочу это слышать. Заткнись». Окончательно рассердился Федор и замахнулся на Андрея хлыстом. «Сейчас как врежу по тупой башке». «Ну, врежь, если тебе это поможет», — грустно улыбнулся Андрей. «Что было, то прошло, и теперь сделанного не воротишь. Хоть 100 раз хлыстом ударь меня или себя. Впредь будем думать, как и что делать. Не все суть-то, как оно выглядит внешне. Забудем этот разговор. Что касается меня, я всю ночь бегал по лесу, охотился. Убил 2 косуль, ел мясо. На меня вышел медведь. Пришлось съесть его. Вот пополнил слегка. Жира-то все равно практически нет. Но мышцы наросли. Пришлось много мяса есть и переваривать. «Представляю, как ты загадил там всю лужайку», — заржал Федор, его поддержал Андрей, и они 3 минуты смеялись в голос под взглядом удивленной Алены. «Сколько нам до ближайшего селения или города?» — спросил Андрей, поглядывая на высоко стоящее солнце. «До темноты успеем доехать, до постоялого двора?» «Постоялые дворы стоят верст через 40-50. Должны успеть». А примерно в 30 верстах будет еще деревенька. Карадовка называется. Я частенько ездил по этому тракту, когда охранником работал. Дорогу до столицы с этой стороны знаю хорошо. А уже туда, за столицу, не очень. Туда редко ходил. Впрочем, тут я тоже уже несколько лет не был. Может, что и изменилось. Встретим кого-нибудь, спросим. Бывает, что тут купцы проезжают, и нередко. Только шуганный какой-то народ стал. Те, что недавно навстречу попались, нас завидели, да всю охрану собрали. Наверное, подумали, что мы разбойники какие. То ли народ стал пугливый, то ли впереди что-то неладное. Надо будет расспросить встречных как следует. Кстати, раньше больше было народу на тракте. Чего они тут стали ездить гораздо реже, ума не приложу. Я уже давно потерял контакты с купцами, а так бы расспросил еще в Нарске что и как. Есть, конечно, догадки. А я думал, такое редкое движение тут нормальное дело. А оказывается, это не так. Интересно, какие версии будут? Есть еще одна дорога в Нарск и те края. Она длиннее и не такая ровная. Но идет, огибая леса по краю степи, вернее, леса степи. Там редко шалят разбойники, им там труднее прятаться. По крайней мере, я так думаю. А на этой дороге всегда грабили, поэтому и караваны серьезно охраняются. Зато эта дорога короче той, больше чем в полтора раза. Вот и все версии. Если предположить, что засилье банд тут стало больше, значит поток грузов по тракту уменьшился. Мы с тобой уже убедились в самом начале пути, что разбойников тут хватает. А еще такая штука. Этот тракт проходит по землям различных мелких и крупных феодалов. И приходится платить за проезд. Возможно, они так задрали цену, что легче объехать вокруг, чем вываливать денег какому-нибудь придурковатому графу или барону. А куда власть смотрит? Какого рожна не пресекает побор? Ну ты как не от мира сего. А, ну да, да. А в общем, у этих графов и баронов есть бумага, где указано, что они ухаживают за дорогой, проходящей через их земли. А им за это позволяется взимать дорожный налог. Не больше серебряника с повозки. Вот только они алчные и устанавливают те расценки, которые хотят. А чтобы все было шито-крыто, отвозят приличные суммы в столицу. Только вот купцы едут в объезд, в результате чего цены на товары повышаются. Надо ведь возместить дорожные расходы. Ну ясно. В общем, обложили налогом и перестали ездить. А исчадие... А что исчадие? Они тоже берут дорожные поборы? Ну не смеши, какие с исчадий поборы. Они сами какие хошь поборы. Повозка медленно, но верно катилась вперед. Федор не хотел гнать лошадей, ни к чему это. До искомой цели много, очень много дней пути. Они остановились на обед в Карадовке, задали корм лошадям, немного передохнули и снова тронулись в путь. Андрей уже стал привыкать к ритму этого мира, равномерному, неспешному. Что толку спешить, когда час-другой ни на что не влияет? За день они преодолели 50 верст, выходя на расчетное время расстояния. Меньше невыгодно, ибо путешествие затянется на многие месяцы. А больше ни к чему, какой смысл напрягать лошадей, да и самим излишне напрягаться. Около недели они ехали по тракту, изредка встречая купеческие караваны с сильной охраной. На чужаков смотрели неодобрительно и отказывались общаться. Однажды даже чуть не вспыхнула драка, когда охранник каравана вытащил меч на безобидный вопрос Андрея, откуда и куда они направляются. Федор потом пояснил другу, что не стоило спрашивать о цели путешествия. Могут принять за подсылов разбойников. Андрей пожал плечами и больше не пытался поговорить с караванщиками, решив, что и без их участия они сумеют справиться с любыми проблемами, которые встретят. Иногда они ночевали в лесу у костра, если вечер заставал в дороге, а дотащиться до постоялого двора не успевали. Ехали дружно. Алена не была в тягость, она имела легкий характер и не гнушалась никакой работы. Андрей с грустью и легкой завистью перехватывал влюбленные взгляды, которыми обменивались эта женщина и его товарищи. Настена тоже не была обузой и своими простодушными выходками веселила взрослых, разряжая скуку и однообразие длительного путешествия. Дорога уже ушла от реки и завернула слегка влево, огибая громадные лесные массивы, густо заселенные разнообразной дичью. Иногда ночью Андрей уходил в лес, раздевался, чтобы не разорвать в клочья одежду при трансформации, и перекидывался в оборотня. Утром путников уже ждало свежее мясо. Когда это произошло в первый раз, на вопрос Настены, откуда это взялось, Алена, покосившись на Андрея, ответила пытливой девочке, что мясо им принес добрый волк, который узнал, что Настена любит вкусное оленье мясо и хотел ее порадовать. Несколько раз после этого девочка пыталась выскользнуть из фургона ночью и подсмотреть, как приходит добрый волк и приносит мясо. Но эти попытки были пресечены зоркой матерью, всегда бывшей на стороже, как ей положено. Тянулись версты, часы, дни. Редкие деревушки вдоль тракта. Шло время. Однажды путешественники решили завернуть в деревушку, стоявшую у большого пруда. С тракта она смотрелась так патриархально, так миролюбиво и лубочно, что навевала мысль о покое, о сытной и мирной жизни, о которой может мечтать любой человек. «Может, не будем заезжать?» – раздраженно спросил Федор. «Будем, будем. Ребенку нужно молоко, а то у нее развитие плохое будет». Алена сердито зыркнула на любовника, укладывая Настену на послеобеденный отдых. «Нормальное развитие у нее будет. Если такое, как твое, смерть мужикам будет». Усмехнулся он, но послушно хлестнул лошадей вождями, и они резво пошли по поросшей подорожникам проселочной дороги. Недавно прошел дождь, от лошадей шел пар, а в колеях стояла грязная вода, разбрызгиваемая копытами и колесами. «Я слыхал, что молоко очень важно для образования костей и зубов», — сказал Андрей. «Там есть минерал, который участвует в строении костей. И творог тоже полезный». «Да, не знал. И знаешь что? Не узнал бы еще лет 50. Даже не заплакал бы». Федор усмехнулся в пшеничные усы и добавил. «Смотри, какая красивая деревушка. Мечта». «Угу, мечта. Ты бы стал жить в такой деревне?» Андрей иронически скривил губы и покосился на товарища. «А почему нет? Тихо, мирно, красиво, добрые люди. Выходишь, все тебя знают, все здороваются, обмениваются новостями, из которых главное, что дочь мельника родила мальчика, а у соседки лиса задрала курицу. Ни тебе войн, ни тебе алтарей и кругов, ни тебе...» «Фантазер ты и романтик», — прервал его Андрей. «Что-то ты расслабился в последнее время, а? Где тот безжалостный и циничный рубаха, которого я встретил в Нарске не так уж и давно? Куда он спрятался?» «Эй, Алена, у тебя под юбкой никто не спрятался?» «Тьфу на вас, чего расшумелись? Настенка только засыпать стала. Вот дам вам ее держать на руках, тогда узнаете, почем фунт лиха». «Ой, нет, только не это», — шутливо отмахнулся Андрей. «Впрочем, Феде можешь ее отдать, ему пора привыкать к семейной жизни». «Андрю, ну чё ты привязался?» Федор порозовел и сжал губы. «Достал уже своими подковами. Лучше бы ты снова стал нудным и праведным». «Ты покраснел. Ой-ой. Вот это ты расслабился. Я начинаю бояться за тебя». Ухмыльнулся Андрей и принялся разглядывать окружающий пейзаж. Ему подумалось. Эти лавки в повозках такие убогие. Ну почему нельзя придумать какие-то кресла, типа как в автомобилях? А тупеешь ехать вот так несколько тысяч километров. Ну а что делать? Самолет не предвидится. Он усмехнулся и, увидев встречного крестьянина, крикнул. «Уважаемый, скажи нам, где тут можно купить молока и вообще продуктов?» «Поедете прямо, увидите дом с желтым петухом на коньке. Там живет Аграфа. Вот у нее и купите. Она торгует молоком от своей коровы. А продукты? В деревне лавка есть, только в ней особо-то и нет ничего. У нас все свое. Те же куриные яйца можно купить у Аграфы. А хлеб мы печем только для себя». Мужик поправил на плече вязанку длинных жердей, похоже, только что вырезанных в лесу, и пошел дальше, не обращая внимания на путников в фургоне. «Ну что, поехали искать эту Аграфу», – проворчал Федор. «Вот не было печали. Наделала бы Настеньке каши и все. а то молоко, молоко. Алена лишь фыркнула. Девочка же спала, игнорируя происходящее в повозке, чему Андрей позавидовал. Так спать может только человек с чистой совестью. Проплыв по деревенской улице мимо домишек, обмазанных глиной и побеленных, ну, вылитая гоголевская диканька, подумал Андрей, они нашли избу с петухом на крыше и, подъехав ко двору, остановились. Ворота были раскрыты, а перед ними стояла небольшая толпа крестьян, человек 10, молча и с жадным любопытством наблюдавших за происходящим. Во дворе слышался истошный лай собаки, потом собака завизжала, и ее вой и визг продолжался с минуту, затем она затихла. Стали слышны громкие голоса и плач. Плакала женщина и дети. Они что-то говорили, убеждали. Им отвечал грубый громкий голос. Потом все затихло, и не было слышно почти ничего, кроме всклипываний и горького плача. «Вот тебе и красивая жизнь, а вот тебе и благостная деревня», — пробормотал под нос Андрей и спрыгнул с облучка, чтобы посмотреть, что там случилось. «Андрей, не вмешивайся», — предупреждающе буркнул ему вслед Федор. «Что-то неладное происходит». Андрей кивнул и подошел к стоящему у ворот крестьянам. «Чего тут такое? Мы хотели молока купить, нам сказали, что тут можно, а здесь шум какой-то. Что происходит, мужики?» «Покупались вы молока?» — с усмешкой сказал пузатый мужичок лет 45. «А граф подати не заплатила, и у нее уводят корову. Говорил я ей, ты слишком балуешь своих пацанов. А она? Они и так без радости живут, что от петушка на палочке разоримся, пусть радуется». Вот и дорадовались. Она подати не отдала вовремя. Я не смог их передать власти. А когда сборщик подати с солдатами пришли за деньгами, я так и обсказал, не могу отдать всю сумму за нее. Сейчас корову забирают у дуры. Померук теперь пойдет. И по делам. А то ее пацанята бегают везде, шастают, надоели уже». «А муж у нее где?» — спросил Андрей, с ненавистью глядя в сытую морду старосты. Хотелось врезать так, чтобы эта подлая ухмылка больше никогда не возвращалась на его ряху. «Муж-то? А на границе остался. Может, убили, а может, нашел себе молодуху без 3 детей, да и пристроился там в чужедальних странах. Нахрена ему жена с 3 детьми? Удивительно, как-то они еще продержались так долго. Ну вот и результат. Как можно без мужика жить столько времени? Говорил я ей». Староста осекся и опасливо посмотрел на приезжего. Понял тот или нет, потом, торопливо кивнув, отошел к стоящим поодаль двум мужикам и стал что-то говорить, поглядывая на ворота дома. Андрей прошел внутрь и со сжавшимся сердцем увидел возле ворот конуру, у которой в луже крови лежала собака с окровавленной головой и споротым животом. Около нее сидел мальчик лет 10 и горько плакал, поглаживая собаку по голове. Увидев Андрея, он сквозь рыдание сказал: «Они волчка убили. Он хотел нас защитить, они его убили». Андрей стиснул зубы и пошел в чистенькую ухоженную хату. В горнице было людно, а за столом сидел мордастый бугай лет 30 с брезгливо презрительным выражением лица, записывающим на бумажку то, что ему говорил один из помощников, похожий на него как 2 капли воды, своим высокомерно презрительным видом. «Полотенце 2, чашка расписная 1. 2 ложки деревянные, 2 стула с резными спинками». Андрей посмотрел на происходящее, на сидевшую в углу женщину лет 35 с прижатыми к груди руками и мальчишек-двойняшек лет 7, прижавшихся к ней, зарывшихся лицами в ее передник, и спросил: «А что здесь происходит?» «А ты кто такой, чтоб спрашивать?» — грозно спросил сидящий за столом бугай. «Не мешай. Это государственное дело, я сборщик податей. Выведите его отсюда, нечего тут стоять». 3 солдат в полном вооружении придвинулись к Андрею, но не успели они схватить его за руки, как он спокойно сказал: «Я родственник этой женщины и привез деньги, долг. Я брал у ее мужа. Сколько она должна?» Мытарь кивнул солдатам, и они отошли от Андрея, так и не узнав, как близки они были к смерти. «Если родственник, ладно. Она должна подать и за 2 года. 10 золотых. Староста сказал, что она отказалась платить по ерундовому поводу. Мол, наторгует и отдаст постепенно. а государство не может ждать. Посему мы описываем ее имущество с тем, чтобы вывести все более-менее ценное. А ты точно ее родственник? Что-то вы не шибко похожи. Я дальний родственник, усмехнулся Андрей, посмотрел на удивленно раскрывшую глаза женщину и незаметно ей подмигнул. Я покрою ее долг. Прекратите опись, сейчас я принесу деньги. А зачем собаку-то убили? Так она войти не давала, буркнул один из солдат. Распустились эти крестьяне, совсем страх потеряли. Бесполезные скоты, только жрать да плодиться. Ну хватит болтать, Антон. Иди, родственник, неси деньги. Заплатишь, что ж мы, уйдем до следующего раза. Подайте дело святое, поняла, Аграфа? Радуйся, что твоих щенков в рабство не взяли. В следующий раз так и сделаем. Столица любит мальчиков. Продадим в бордель, вот и будет тебе подать и за несколько лет вперед. Бугай заржал, ему вторили помощники и солдаты. Андрей почувствовал, как у него задергалось веко, и быстро вышел, чтобы не поубивать эту шатью. Этого делать было нельзя ни в коем случае, тем более на глазах толпы крестьян. Иначе через несколько дней появится карательный отряд, и тогда пощады не жди. Он подошел к повозке и сказал Федору хриплым голосом: «Дай 40 золотых». Его еще трясло от возбуждения, тело просило боя, и ему страшно хотелось убить всех, кто пришел со сборщиком податей, а также разогнать толпу равнодушных, скалящихся на чужую беду зевак во главе со старостой. «Ты что задумал, Андрей?» — с тревогой спросил Федор. «Деньги у нас есть, конечно, но если раздавать их на каждом перекрестке, этак не напасешься. Ты хорошо подумал?» «Я тебе говорю, дай 40 золотых». Рявкнул Андрей и, скрипнув зубами, тихо добавил: «Иначе я сейчас поубиваю этих козлов». «Даю, даю», – засуетился Федор и стал отсчитывать деньги из мешка, который взял у отца Кикиморы. «Вот, возьми. Мне с тобой пойти?» «Нет, сиди здесь и не вмешивайся. Скоро поедем». Андрей снова зашагал к хате, провожаемый взглядами перешептывающихся селян. Пройдя мимо мертвой собаки, мимо коровы, привязанной к столбу у ворота и недоуменно глядящей на происходящую во дворе суету, Андрей вошел в горницу и брякнул на стол перед мытарем 10 золотых. «Получи и расписку давай, что получил, а то потом скажешь, что тебе не давали». «Обижаешь, приезжий. Только теперь не 10 золотых, а 11. 10% сбор за наш хлопоты». Злобно оскалился сборщик податей. «Надо было вовремя платить. Тогда бы мы не тратили время на это занятие. Думаешь, нам приятно сидеть в этой вонючей дыре?» «На, 11 так 11. Расписку давай». Андрей бросил еще золотой и уселся на стол напротив сборщика, наблюдая, как тот корябает что-то на куске пергамента. Затем сборщик достал из кошелька печать, чернильницу, аккуратно, чтобы не испачкаться, помазал печать маленькой кисточкой, приделанной к крышке чернильницы, приложил, помахал в воздухе документом и сказал Аграфе с ухмылкой: «Вот ублажила бы нас, костили бы золотой. Дура баба, не убыл бы от тебя, а золотой на дороге не валяется. Повезло тебе, что родственничек объявился». Андрей поставил локти на стол, закрыл лицо ладонями, потирая, как будто бы устал от дальней поездки. И мытарь не видел, как под ладонями лицо искривилось в яростной гримасе ненависти, и изо рта полезли огромные белые клыки. Наконец Андрей справился со своим желанием убивать, и его лицо снова приобрело нормальные очертания. Он взял документ, пробежал глазами, все верно, и отдал Аграфе. «Спрячь подальше, а то придут снова и возьмут вдвойне в другой раз. Если бумажки не будет, с них станется». Мытарь грузно встал, отдуваясь и топая ногами в грязных сапогах, оставляя на чисто вымытом полу ошметки земли и коровьего навоза, и приказал подручным: «Пошли. Нам еще надо успеть до темноты заехать в Агроновку, а потом на постоялый двор. Некогда тут рассиживаться, работать надо. Ну чего застыли, бездельники?» Служивые покинули избу, посмеиваясь и обсуждая поездку в Агроновку, где надо пощипать ленивых крестьян, и в горнице остались только Аграфа с двумя ребятишками, с интересом глядевших на незнакомого мужчину. Аграфа боязливо посмотрела на своего нежданного спасителя и сказала: «Мне нечем отдать долг. Я же знаю, что мой муж никому ничего не давал. Нам и нечего было давать-то. Отродясь, денег никаких не было. Ребятишки, бегите, помогите Сашку похоронить волчка. Негоже ему лежать без упокоения. Он верно нас защищал». Дети убежали, а она села за стол, положила на него руки и зарыдала, раскачиваясь и причитая сквозь слезы. Как муж пропал, они как с цепи сорвались. Раньше такие ласковые были, когда Вася был, видать, боялись твари. А теперь норовят то на сеновал затащить, то ребят ударить хворостиной. Вроде как они воруют у них с огорода. А они не воруют, они в жизни ничего чужого не взяли. Помогают мне, сено косят, такие маленькие мужички. Радость моя. Одна радость у меня в жизни. Что делать, как дальше жить? «Уходить тебе надо отсюда», — проглотив комок в городе, сказал Андрей. «Идти в город, там обязательно найдешь работу. Например, кухаркой в трактир. Снимешь жилье, успокоишься. Еще лучше будешь жить. Здесь все равно жизни не будет. Вот тебе 29 золотых на обзаведение. Может, и какую-нибудь хибарку в городе прикупишь. Только сразу уходи. Продавай корову, дом, собирайтесь и уходить». «А как же Вася? А вдруг он придет, а нас нет? Я его жду». Тихо проговорила Аграфа, и слезы покатились по ее щекам. «Он 5 лет назад пропал на границе. Нет известий. Может, все-таки вернется?» «Может, и вернется. У тебя есть какие-то знакомые в деревне, кому можно доверять?» «Есть. Ага, скажешь им, куда пошла, а потом пришлешь весточку, где обосновалась. Он придет сюда, и ему скажут, где вас искать». «Спасибо вам». Аграфа вытерла глаза и попыталась улыбнуться. «Как вас звать? Где мне вас найти, чтобы отдать долг? Только я не знаю, когда смогу отдать. Когда муж вернется? Если муж вернется. Мы все отдадим, а сейчас видите, что творится. Кроме коровы да хаты у меня и имущества-то никакого нет». «Андрей меня звать. А где найти? Я и сам не знаю. Где буду через день или два. Иди в столицу, устраивайся. Даст Бог, свидимся». Андрей не заметил, как Аграфа вздрогнула при слове «Бог». «А нам надои, пожалуйста, молока. У нас девчонка маленькая, ей надо». «Да-да, конечно. Только посуду давайте. У меня не во что вам налить». Через час фургон снова пылил по дороге по направлению к столице. Заезжать в лавку они не стали. Тем более, что Андрей узнал у Аграфы, что лавка принадлежит старости. Он не хотел видеть его мерзкую рожу. «Ну вот», – ворчал Федор, – «стали беднее на 40 золотых. Оно стоило того. Всех-то бедных и убогих не обиходишь, Андрюх. Эдак вообще останемся без денег». «Не обеднеем мы без 40 монет. Знаешь же. А что, мне надо было поубивать их? Лучше б так было». «Лучше б точно не было. Хуже было бы. После убийства сборщика подати обычно приходит отряд карателей, и всех правых и виноватых сажает на кол. Хорошо, что ты сдержался, черт с ними, с деньгами. А где ночевать будем? До постоялого двора еще 20 верст, а уже вечер. Я знаю одно местечко, там ручей течет, небольшой лесок рядом. Давайте там заночуем. Чистая вода, дождя вроде не ожидается». Небо очистилось, земля подсохла на ветерке. Мечта, а не ночевка. Они свернули с тракта, проехали с километров в сторону и действительно оказались у ручья с чистой водой, в которой шныряли стайки рыбешек. Видимо, из этого ручья и образовался пруд у деревни, в которой они были. Направление течения было как раз в ту сторону. Расседлав лошадей, они занялись приготовлением ужина. Настена весело бегала вокруг, отлавливаемая ругающейся матерью. Упадет, нос разобьет. Андрей смотрел на них и опустошенно думал о том, как несправедлива жизнь. Ночь упала быстро. Андрей отказался спать в фургоне и остался у костра, глядя на языки пламени. Потом закрыл глаза и засопел, будто крепко спит. Дождавшись, когда в фургоне тоже засопели и захрапели, он легко поднялся, ушел в сторону от лагеря, сбросил одежду и, свернув ее в тугой комок и уложив под куст шиповника, перекинулся в зверя. А зверь, понюхал воздух, пахнущий дымом и полевыми цветами, встряхнулся и стелющимся галопом помчался туда, откуда они приехали.